Глава восьмая. Шагнув в комнату, где по утрам принимал пищу и беседовал с визиром, шах удивленно остановился. Визира не было. Не было и Джалал-ад-Дина. Но сын опаздывает не впервые. А вот с визиром такого никогда не случалось. Что с ним? Где он, сын ослицы? Резко повернулся на высоких каблуках, шагнул к дверям и лицом к лицу столкнулся с матерью. Она вплыла в комнату в сопровождении викиля Шихаба Салиха и шейха Медже ад-Дина Багдади. Это было так неожиданно, что он невольно отступил назад. — Ты, кажется, не рад видеть свою мать. — Садитесь, — он указал на подушки, разложенные вокруг дастархана. — Я рад видеть тебя всегда, но сюда без зова не ходят. Тяжелым взглядом он посмотрел на викиля и шейха. Людей более ненавистных, чем эти двое, не было во всем государстве. По их наущению мать влезает в его дела. Матери идут к своим сыновьям по зову сердца. Не дожидаясь, когда сядет он, мать опустилась на подушки, оправила складки шелкового платья. — Ты ждешь своего визира? — Жду. — Сегодня твой визир не придет. Что с ним? — Успокой свое сердце, истерзанное заботами о благе государства. С визиром ничего не случилось, и ничего не случится. У его дома поставлена стража. Шах бросил быстрый взгляд на дверную стражу. Не сменили ли и его телохранителей? И гнев, и неясный страх смешивались в нем. Он ждал, что еще скажет мать, но она молчала. «Кто и зачем поставил стражу?» Раздражение все-таки прорвалось в его голосе. «Плешивый?» Возбудил недовольство опоры твоего могущества кыпчакских эмиров. Он слишком стал стар, и жемчужина его ума утонула в луже глупости. Я сочла, что будет благом уберечь тебя и всех нас от этого человека. Шихаб Салих поглаживал седую бороду, пряча в ней усмешку. Шейх спокойно тянул из чашки чай, ел миндальное пирожное. Эти люди сговорились. Он ждал, что оно так и будет. Визир не был угоден ни матери, ни имамам, ни кыпчакским эмирам. А если я желаю, чтобы визир и впредь был со мной? Твое желание свято, мать вздохнула, но у тебя будет много затруднений, и я не смогу ничем помочь тебе, мой сын. Сердце матери не выдержит этого. «Хорошо», — буркнул он и, спасая свое лицо, добавил. «Я и сам подумывал о другом визире. Достойнейший из людей государства перед тобой». Шейх слегка наклонил голову. Викиль согнулся почти до земли. «Шейх умен и тверд. С ним будет трудно. Если уж выбирать из этих двух, пусть визиром будет Шихаб Салих. Этот сын свиньи достаточно хитер, чтобы не перечить ему. Ну, обождите. Аллах свидетель. Обоим оторву голову. Я беру тебя, Шихаб Салих. Ты утешил мое сердце. Но это еще не все». Мать снова вздохнула, однако взгляд черных глаз был остер. Жесткие складки желтоватой кожи залегли вокруг маленького с усохшими губами рта. «Мать твоего сына и моего любимого внука Джалал-ад-Дина — туркменка. Разве это кого-то удивляет? Мать шаха должна быть дочерью племени кыпчаков. Так говорят эмиры. Ты моя мать, и ты из племени кыпчаков. О чем же говорят эмиры?» Но он уже знал, куда клонит мать и чего добиваются эмиры кыпчакских племен. Его мысли мчались, как бешеные кони. мать твоего наследника, будущего шаха, туркменка, и это тревожит верных тебе кыпчаков. Они думают, что ты немилостив к ним, но я-то знаю, как любишь ты свою бедную мать и всех моих соплеменников». Вкрадчивая речь матери бесила его. Если бы мог, выкинул ее за двери, но за ее спиной кыпчаки. Если они покинут его, они знали, когда надо приставить нож к горлу. Он отправил посла к халифу, требуя читать в Багдаде хутбу с его именем. Требование, конечно, будет отвергнуто. Тогда война. Но без отважных, неукротимых в сражении кыпчаков на Багдад не пойдешь. А кыпчаки, если он их не ублаготворит, уйдут в свои степи. Из его опоры превратятся во врагов, станут нападать на города и селения, убивать и грабить. И ни мать, ни кто другой уже не сможет ему помочь. В этом она права. Пусть же пока будет так, как они того желают. Но придет время, и они горько раскаются в своих неумеренных желаниях. Кого же вы хотели бы видеть моим наследником? Один из самых достойных твоих сыновей, Озлакшах. Он еще мал. Ему не по силам будет править делами государства в мое отсутствие. Пока Аллах не призовет меня, я буду с ним. Вот-вот, зло подумал он. Это тебе и нужно править, тебе и твоим кыпчакам. Но ничего, такая радость вам даром не достанется. Я внял просьбе кыпчакских эмиров, моя бесценная мать, пусть будет вечно над тобой благословение Аллаха, и надеюсь, что они будут ревностно исполнять мои желания. Поход будет трудный, война тяжелой. Ты собираешься в поход, но твой враг Кучулук убит. Кучулук убит, но жив халиф багдадский. Халиф? Халиф, спокойно подтвердил он, радуясь испугу, мелькнувшему в ее глазах. Но, сын мой, не превышаешь ли ты дозволенное Богом? Дозволенное Богом превышает халиф, и я покараю его. Меч Аллаха в моих руках. Теперь он был сильнее матери. Он уступил ей и ее кыпчакам, и они должны уступить тоже. Еще неизвестно, кто выгодает больше. Высочайший, шейх прижал к груди руки, в мире столько неверных. Утвердив среди них законы ислама, ты стяжаешь славу великого воителя за веру. Зачем тебе халиф? Молчи, шейх. — грубо сказал шах. — Я караю неверных, а твой халиф сносится с моими врагами, понуждая их нападать на мои владения. Будет так, как я сказал. — Имамы величайшие будут против этого, — тихо сказал шейх. — Пусть только посмеют. Он поднялся и ушел в свои покои. Велел позвать Джалал-ад-Дина. Сын пришел насупленный. Я ничего не понимаю. Какие-то люди сегодня не позволили мне переступить порог. Мне, твоему сыну. Голос его дрожал от негодования. Или я чем-то прогневил тебя? Нет, сын, ты больше не наследник. Шаху было стыдно смотреть в лицо сыну. Он гнул голову, сплетал и расплетал пальцы. Постарайся понять меня, сын. Глухим голосом рассказал о том, что произошло. Собаки! Бросил сквозь зубы Джалал-ад-Дин. Спасибо, отец, за твои честные слова. Я, конечно, огорчен. Но Аллаху ведомо. Остаюсь твоим самым верным воином. Рука шаха легла на плечо сына, пальцы слегка сжались. В этом движении была невысказанная благодарность, молчаливый призыв к терпению и тайное обещание перемен. Как шах и ожидал, посол из Багдада возвратился ни с чем. вести худбу с его именем халиф отказался. Он прислал своего посла. Мухаммед заставил его томиться почти полдня в ожидании приема. Сам пришел в покое приемов в домашней одежде, выказывая этим пренебрежение к послу халифа. Его эмиры, имамы, хаджибы сидели на ковре, а посол, араб, черный, как аравийская ночь, сверкающий золотым шитьем одежд, стоял на ногах. Шах позабыл предложить ему сесть. Шейх Меджд ад-Дин Багдади посматривал на шаха то с мольбой, то с тайной угрозой. «Я послан владыкой правоверных всего мира, чтобы напомнить тебе, Хорезмшах Алла ад-Дин Мухаммед, хадис священного пророка», — сказал по-арабски посол и замер в ожидании. Хадис — изустный завет пророка, не вошедший в Коран. Хадис пророка надлежало выслушать на коленях. Поборов гнев, Мухаммед встал с трона, опустился на колени, и посол начал говорить. Пророк заповедал правомерным оберегать благородный дом Аббаса. Аббас — дядя пророка Мухаммеда. Багдадские халифы были его потомками. Кто причинит вред аббасидам, того Аллах лишит своего покровительства. Он говорил долго, и шах стоял на коленях, смотрел на остроносые сапоги посла. Наконец араб умолк. Шах сел на трон, угрюмо усмехнулся. «Я тюрок и плохо знаю ваш язык, но смысл хадиса понял. Я не причинял вреда ни одному из потомков Аббаса, не старался им сделать дурное. Мне ведомо совсем другое. Многие родичи халифа, такие же потомки Аббаса, как и он сам, пребывают в заточении. Там они плодятся и множатся. Если бы высокочтимый посол напомнил этот же хадис самому повелителю правоверных, было бы лучше и полезнее». Его имамы стыдливо прятали глаза. «Погодите же, вы еще не то услышите. Верность повелителю правоверных — основа ислама», — напомнил посол. «Нарушивший ее бросает на ветер веру. Сам халиф может не следовать заветам пророка. Или, может быть, ты станешь утверждать, что он не держит в заточении потомков Аббаса? Халиф — верховный толкователь истин веры, и потому он может и должен для блага ислама заточать в подземелье любого из живущих на земле. Пусть же он попробует заточить меня». Вскоре после отбытия посла он собрал имамов своих владений. Соглядатаи донесли, что шейх Меджд ад-Дин Багдади встречал почти каждого имама и вел с ними тихие разговоры. Какие это были разговоры, шах догадывался и был готов ко всему. Имамы расселись на ковре перед троном, раскрыли священные книги. «Учителя и наставники правоверных, полагаясь на суд вашей справедливости, да сделает Аллах ваш ум ясным и беспристрастным». Шах говорил негромко, медленно, желая, чтобы каждое слово его было хорошо и правильно понято. «Скажите мне, если повелитель, кладущий всю свою славу, всю доблесть своих воинов, на то, чтобы торжествовало слово пророка, чтобы пали враги истинной веры, видит, что владыка правоверных мешает ему в истолковании заповедей пророка, может ли он терпеливо сносить это? Может ли повелитель мириться с тем, что халиф пренебрегает главной своей заботой – охранять, расширять пределы ислама, вести священные войны для обращения в истинную веру и обложения данью неверных. Шах замолчал, собираясь с мыслями. Шейх Меджд ад-Дин Багдади поднялся, поклонился ему. «Величайший из государей исламского мира, залей огонь гнева водой смирения. Халиф — эмир веры. Кто дерзнет бросить в него горсть праха сомнения?» «Я тебя о чем-нибудь спрашиваю?» Шах упер в него бешеный взгляд. «Ты спрашиваешь всех нас. Всех, но не тебя. Великий шах. Я шах, я великий!» — закричал он. «А кто ты? Как смеешь учить меня, ничтожный? Как смеешь мутить светлый разум достойных?» Шах хлопнул в ладоши. В боковую дверь протиснулся богатырь мира, Джихан Пехливан. Увидев палача, шейх вздрогнул. «Ты не посмеешь? Возьми его, он твой!» Джихан Пехливан медленно приблизился к оцепеневшему шейху, по-детски улыбаясь, протянул длинные, обросшие черными волосами руки, ухватил за воротник халата, осторожно потянул. Шейх уперся ногами в ковер, ударил палача по рукам. Тот рванул его к себе. С треском лопнул халат на спине шейха, упала, размоталась челма. Кинув свою жертву на плечо, будто мешок с шерстью, Джихан Пехливан вышел. За дверями шейх пронзительно вскрикнул, и крик тут же оборвался. «Аллах простит ему все его прегрешения!» Шах молитвенно сложил руки, закатил под лоб глаза. Имамы смотрели на челму, змеей пересекшую цветастый ковер. Из решетчатых высоких окон струился свет, в нем кружились, сшибались, разлетались золотые пылинки. Шейх своим преклонением перед ничтожнейшим из халифов давно заслужил смерть, но я был терпелив. Не думайте, что я хотел этой казнью устрашить вас, мудрые толкователи истин веры. Про себя усмехнулся. Думайте об этом и бойтесь. Полагаясь на свою совесть и откровение пророка, скажите мне, достойные наставники, могу ли я низложить владыку веры, если он пребывает в темнице собственных заблуждений? Имамы начали листать Коран, не смея смотреть друг на друга. Они боялись его и стыдились своего страха. «Если вынесете фетву, что халиф Насир недостоин своего высокого сана, я отменю хутбу с его именем во всех своих владениях». Фетва – решение, выражающее волю собрания авторитетнейших представителей мусульманского духовенства, санкционирующее какое-либо мероприятие светской власти. Потом посажу на его место самого достойного из вас. Забудьте, высокочтимые, что я тут и жду вашего слова. Будьте наедине со своей совестью. Теперь он был уверен, что никто не решится препятствовать его замыслу. Если и дальше все пойдет как задумано, он станет владетелем Багдада, потом и Дамаска, и Иерусалима, священной Мекки, всего мусульманского мира, потом завоюет Китай, Индию. Все сокровища вселенной лягут под ножью его трона. Имамы в тишине шелестели страницами Корана. Ему надоело ждать, и он начал поднимать их одного за другим. Имамы щедро сыпали изречения пророка, каждого можно понять и так, и этак. Они боялись его, но силен был страх и перед владыкой веры. С презрительной усмешкой он заставил составить фетву и велел каждому скрепить ее своей подписью. «Теперь идите и внушите правоверным, Аллах отвернул свое лицо от халифа Насира». Они заторопились к выходу, забыв о своем достоинстве, хлынули к дверям, как напуганные овцы из загона. «Так-то вот, высокочтимые, не то еще будет, не только слова, взгляды его станут бояться, и никто уже не посмеет чего-то требовать». Новый визир робко боком шагнул в дверь, склонился, будто хотел встать на четвереньки, подошел к нему, опустился на колени. Седая борода была всклочена, маленькие глазки беспокойно бегали. «А, сын паршивой кобылицы, и твоя душа от страха готова расстаться с телом. Ради Аллаха, Всеблагого и Всемилостивого, поставь визиром другого. Твой недостойный раб и стар, и немощен, и жаждет покоя». «Ты, помню, жаждал другого, величайший из великих, мудрый повелитель и непобедимый воитель. Я ничего не хочу и не жажду, кроме покоя». Толкнув его сапогом в бок, шах пошел. Шихаб Салих проворно вскочил, побежал рядом, заглядывая в лицо, раболепно кланяясь. «Величайший, меня послала твоя мать. О, Аллах, даруй ей счастье и долголетие. Она сильно занемогла и хочет видеть тебя, драгоценнейшего из своих сыновей». «Почему не сказал сразу?» «Не гневайся, величайший, на мою неразумность и беспамятство». Мухаммед направился во дворец матери. Над Гурганджем проплыла тучка, обрызгав землю теплым дождем. На мощенном плитами дворе блестела вода. Кованные каблуки шаха весело стучали по мокрым камням. Цокот отскакивал от кирпичных стен с блестящей обливной облицовкой, множился. Сам себе шах казался молодым, легким, высоким и гибким, как сын Джалал-ад-Дин. Стражники, верные туркмены в бараньих шапках и узких чекменях, приветствуя его, высоко вскидывали длинные копья. И что было с ним редко, он отвечал на приветствие. «Я оставил тебе, Шихаб Салиха». Шихаб Салих проворно бежал впереди, распахивая перед шахом двери. Мать утопала в подушках низкого ложа, было видно лишь острое лицо. Она тихо охала и мяла пальцами кромку шелкового одеяла. «О, сын мой, что ты наделал? Ты убил не шейха, а свою бедную мать!» Слабым голосом запричитала она, но черные глаза горели огнем. «Притворяйся», — подумал он, сложив на животе руки и с напускным смирением сказал. «Что я мог сделать? Жемчужина его ума утонула в луже глупости». «Это тебе за моего визира». Мать все поняла, желтоватое ее лицо порозовело. «Ты погубил умнейшего из людей. Ты лишил меня опоры. Я оставил тебе Шихаб Салиха. Придет время, отдам Джихан Пехлевану и его». Шах покосился на своего нового визира, и тот, будто догадываясь, о чем он подумал, втянул голову в плечи. «Я оставил Шихаб Салиха, но он не хочет быть визиром». Она приподнялась на локте, повернулась к визиру. «Не хочешь? Не желаешь исполнить мое повеление?» «Желаю, повелительница, желаю. Смотри же. Ах, сын мой, сын, я буду счастлива, если тебе не придется пожалеть о казни шейха». Она ему угрожала. Шах сухо сказал: Пусть Аллах вернет тебе здоровье. И вышел. В походе шаху сопутствовало счастье. Он разбил много эмиров, подвластных халифу, захватил несколько городов. Полная победа казалась близкой. И вдруг случилось ужасное, непоправимое. Отборное войско, отправленное им на Багдад, в горах Курдистана было застигнуто снежной бурей. Замерзли тысячи воинов, коней. На остатки войска начали нападать курды, и мало кому привелось возвратиться домой. Страх объял душу шаха. Неужели Аллах и верно покровительствует аббасидам? Его эмиры говорили без стеснения, покровительствует. Они считали, что война с халифом была ошибкой, и чуть не в глаза осуждали шаха. Шах остановился в Нишапуре. Сюда к нему прибыл визир Шихаб Салих. Этого человека будто подменили. От былого раболепия не осталось и следа. Он ходил по дворцу, распрямив плечи, воинственно выставив седую бороду, и эмиры искательно заглядывали ему в глаза. «Худбу с именем халифа придется ввести снова», — сказал ему шах. «Там», — визир махнул рукой, — «в Хорезме худбу с именем халифа Насира читают давно». «Как так?» — изумился шах. Твоя светлая мать и я, недостойный раб, предвидели, чем все это кончится. Предвидели? Шах стиснул зубы и потянулся к бороде Шихаб Салиха. Но визир спокойно отступил на шаг. Мухаммед задрожал от гнева, однако сдержался. Если этот сын собаки ведет себя так неподобающе, надо быть осторожным. «Какие вести ты привез из Отрара от Наиба Тимур-Мелика?» Наиб — наместник шаха. «Как ведут себя монгольские воины, захватившие владение Кучулука?» «Тимур-Мелик уже не Наиб. В Отраре правит Гаир-хан». Отрар стоял на рубеже его владений. Из этого города тянулись караванные дороги в монгольские степи в Китай. Вот почему наибом Отрара Мухаммед назначил одного из своих лучших эмиров Тимур-Мелика, а Гаир-хан — родич матери. Кто заменил Тимур-Мелика? Твой недостойный раб. Так повелела твоя великая мать. На этот раз Мухаммед дотянулся до бороды Шихаб Салиха, рванул его к себе, ударил ладонью по щеке. «Вот тебе! Вот! Прочь с глаз моих! Ты больше не визир! Убирайся к воротам своей покровительницы!» В тот же день Шихаб Салих выехал в Гурганж. По дороге он разбирал дела, принимал знаки почестей от подданных. Он для всех оставался визиром. Рассвирепевший шах послал вслед за ним хаджиба Тагрула, повелев привести голову Шихаба Салиха. Но Тагрул возвратился ни с чем. Догнать в дороге Шихаба Салиха он не сумел. А в Гурганже мать шаха не только не позволила Тагрулу привести в исполнение приговор Мухаммеда, но и заставила огласить вроде бы составленный Хорезмшахом указ о назначении Шихаба Салиха визиром наследника престола Озлак-Шаха. Наверное, Мухаммеду легче было бы перенести плевок в лицо, чем такое издевательство над своей волей. Но что он мог сделать? Неудача разом ослабила его. Кыпчакские эмиры вновь ушли из-под власти. Имамы возненавидели его за то, что он принудил их вынести фетву, противную их совести. Все это беспокоило шаха, подавляло его дух. Но еще больше встревожился бы шах Мухаммед, если бы внимательно посмотрел на восток.